Неуловимый спит. За 20 лет на борьбу со СПИДом человечество потратило более 500 миллиардов долларов. А СПИД и ныне там. Резонный вопрос. Ребята, на что же вы потратили такие труднопредставимые деньги, если ВОЗ и ныне там? Когда-то американский микробиолог Питер Дайсберг был членом Национальной академии наук США, авторитетом в области вирусологии и одним из претендентов на Нобелевскую премию. Его ждала многообещающая научная карьера, которая в один момент закончилась. Ученое сообщество объявило Дайсбергу бойкот. Его статьи перестали брать все научные журналы США, ученому перекрыли все финансовые потоки. Почему? А потому что в то время, когда в научно-финансовом мире под сложившееся мировоззрение организовались определенные финансовые схемы и потоки, даже не потоки, а целые финансовые реки, по которым текли сотни миллионов долларов на исследование СПИДа, в это самое время Питер опубликовал статью, в которой утверждал, что вирус, который назвали ВИЧ, просто не может вызвать СПИД. Что бывает с человеком, ставшим на пути мощного потока? Дайсберга снесло как пушинку. Между тем, к его аргументации не мешало бы прислушаться. «Во-первых, — говорил Дайсберг, — утверждается, что ВИЧ вызывает СПИД, убивая главные клетки иммунной системы — Т-лейкоциты. Но теперь нам достоверно известно, что ВИЧ лейкоциты не убивает». Кроме того, СПИД диагностируют не напрямую, выделяя вирус, а косвенно, по антителам, выработанным организмом в ответ на вторжение. Но если есть антитела, значит иммунная система человека работает. О каком же иммунодефиците идет речь? Во-вторых, у СПИДа все признаки химической эпидемии. Что такое химическая эпидемия? Вот типичный пример. Распространение рака легких в прошлом веке было вызвано не эпидемией, а повальным курением. А эпидемия СПИДа как раз началась в среде наркоманов и гомосексуалистов, использующих психостимуляторы и нитритные афродизиаки. К тому же после начала 90-х эпидемия в развитых странах пошла на спад, что тоже характерно не для вирусной, а для химической эпидемии. Ушли одни наркотики и способы их обработки, пришли другие. Прогнозы алармистов 20-летней давности о том, что к 2000 году вся Африка вымрет от СПИДа, тоже не оправдались. В-третьих, поскольку ВИЧ, как и любой другой вирус, воспроизводится каждые 24 часа, инкубационный период болезни должен составлять несколько дней или недель. А люди носят ВИЧ по 10-15 лет, не заболевая СПИДом. Такие сроки также характерны для медленных химических отравлений. В-четвертых, все болезни, составляющие СПИД, являются давно известными заболеваниями. Больной СПИДом умирает от туберкулеза, грибковой инфекции, воспаления легких, диареи, пневмоцистита и так далее. И никто еще не умер от самого СПИДа, поскольку не существует никакого отдельного заболевания, связанного с ВИЧ. То, что сейчас называют СПИДом, мы изучали в медицинском вузе 35 лет назад как синдром иммунной недостаточности, считает иммунолог Ирина Сазонова. Это хорошо известная болезнь, совершенно не связанная ни с каким определенным вирусом, а только с общим ослаблением иммунитета. В современном мире очень много причин для снижения иммунитета: употребление антибиотиков, наркотиков, изменение экологии и так далее. Но потом вдруг происходит медицинская революция, формируется список из 25 хорошо известных болезней с хорошо известными возбудителями, и им присваивается общее название СПИД, и назначается носитель ВИЧ. Кстати говоря, положительную реакцию на ВИЧ могут дать и ВИЧ-неинфицированные люди. Ведь ВИЧ диагностируют только по наличию антител. А антитела могут появиться в организме после прививок, после переливания крови, при герпесе, ревматизме и так далее. Более 70 состояний дают ложноположительную реакцию на ВИЧ. О какой же достоверности может идти речь? И откуда вообще следует, что именно вирус, названный медиками ВИЧ, вызывает СПИД? Ведь есть люди, умершие от СПИДа, в крови которых не было ВИЧ. Вообще в человеке живут тысячи разных вирусов, с которыми он прекрасно сосуществует. Можно объявить смертельным врагом любой из них. Может быть, загадка происходящего в том, что лечение одного больного СПИДом приносит фармацевтическим компаниям прибыль в размере $5000 в месяц. Плюс к тому, с появлением СПИДа объем производства и продажи презервативов вырос в сотни раз. Воистину, если бы СПИДа не было, его следовало придумать. И вот тут мы приходим к интересному моменту. Если причина СПИДа – медленное химическое отравление иммунной системы человека, приводящее к тому, что микробы, гриппа, туберкулеза и прочее, наконец, овладевают уже неспособным сопротивляться организмом, то почему эпидемия СПИДа не исчезла вовсе? Ведь химические эпидемии имеют обыкновение угасать. А потому, что ВИЧ-инфицированных лечат. Лечат несчастных тем же, чем лечат раковых больных, ядом под названием АЗТ. Противораковая химиотерапия, как известно, проводится онкологами под девизом «убить опухоль, прежде чем лекарство убьет больного». Недаром на крошечных пузырьках АЗТ, выпускаемых химической корпорацией Sigma Chemical, производители честно пишут: токсин смертельно опасный для здоровья. А вот те лаборатории, в которых из произведенного химиками токсина медики делают лекарства, подобных надписей на этикетке уже не лепят, стесняются. Больным может быть неприятно. А между тем дозировка яда в лекарстве в 60 раз выше предельно допустимой концентрации. То есть человек еще не болен СПИДом. У него еще только обнаружили ВИЧ, точнее не сам вирус, а антитела, то ли на него, то ли еще на что-то. Но врачи уже начинают пациента срочно спасать, бомбить его организм токсином. Через несколько лет химиотерапии иммунитет садится настолько, что СПИД просто не может не случиться. Смертельную болезнь вызывают смертельные лекарства, АЗТ и ингибиторы протеазы, уверена Сазонова. До того, как американцы запудрили всем голову этим вирусом, медицина справедливо считала СПИД заболеванием, связанным с образом жизни. Да о чем вообще говорить, если СПИДом болеют даже люди, у которых нет вируса иммунодефицита? Можно представить себе человека, который заболел туберкулезом, не имея туберкулезной палочки. Бред. Первый же такой больной был бы доказательством того, что возбудитель туберкулеза определен неправильно. А вот СПИДом довольно часто болеют без ВИЧ. Таких случаев известно более 4000. И никто даже не чешется по этому поводу, просто делают вид, что все нормально. Аналогичной точки зрения придерживается и венгерский врач Антал Мак. Постоянное акцентирование неизлечимости СПИДа служит только целям бизнеса и получению денег на исследования. На эти деньги, в частности, разрабатываются и приобретаются токсичные препараты, которые не укрепляют, а разрушают иммунную систему, обрекая человека на смерть от побочных воздействий. Точно так же считают еще тысячи врачей на планете. А другие считают наоборот. По официальным данным, в мире сейчас более 60 миллионов носителей ВИЧ. При этом за 20 последних лет заболело СПИДом и умерло всего 2 миллиона человек. То ли вирус такой слабенький, то ли у людей на дорогие лекарства денег не хватает. И последнее про Африку, якобы вымирающую от СПИДа. Вымирание это происходит от давным-давно известных болезней нищеты. Диарея, потеря веса, общее ослабление организма. Работающими в Гане японскими врачами у 50% из 227 человек, признанных больными СПИДом, никакой ВИЧ не был обнаружен. Не зря говорят, самые прибыльные вещи на свете — это войны, религии и эпидемии.